«Привет», – вежливо отвечает Триша и идет дальше, разглядывая сокровища. Бумажный фонарь, вилка с перламутровой ручкой, зеленая лейка в форме слона, пожелтевшая от времени открытка с веткой шиповника, белый воздушный шар, бисерная брошка-бабочка, мраморная солонка, обшитая блестками карнавальная маска домино, синяя диванная подушка с парусником, связка ключей, компас. «Ой», — говорит Триша, обнаружив, что уперлась в стену тумана, с которой граничит дальний конец их сада. Дальше ей ходу нет. Не то чтобы кто-то запрещал Трише заглядывать в туман. Ни единого предостережения на сей счет она за всю жизнь ни разу не слышала. Франк туда каждый день ходит, и Макс тоже. И некоторые гости оттуда появляются и уходят потом тоже через туман. И ничего им не делается. Но у Триши от этого тумана в глазах темно и шерсть на загривке дыбом. Хотя, по идее, там давным-давно нет никакой шерсти. Откуда вы что? Франк ее очень качественно из кошки в девушку превратил. Отлично постарался. Он вообще все делает на совесть, если уж берется. Однако, когда Триша подходит вплотную к стене тумана, ей кажется, что шерсть у нее на загривке все-таки есть и стоит дыбом. Что хочешь, то и делай. Вот и сейчас. Триша приветливо улыбается стене тумана. Дескать, такая приятная встреча, как дела, спасибо, я тоже прекрасна. А сама пятится, потому что поворачиваться спиной к собеседнику невежливо. А к неизвестности еще и неосторожно, особенно когда она настолько рядом, что... Уф, отошла всего на пару шагов, и все сразу же встало на свои места. Никакой шерсти на загривке, нигде ничего не стоит дыбом, и совершенно непонятно, почему только что было иначе, когда все хорошо, и вокруг наш сад. А туман, ну, подумаешь, у нас тут всегда туман, и его щенки каждый день прибегают в дом ластиться. Славные, дружелюбные зверьки. Чего это я, а? Просто так близко к стене тумана лучше не подходить. Триша это давно знает. И сейчас не подошла бы, если бы не загляделась на расставленные в траве и развешанные на деревьях вещицы. Триша снова вежливо улыбается туману, немного подумав, решает, что надо объясниться раз и навсегда. «Извини, пожалуйста, почему-то я тебя немножко боюсь. И даже не немножко, хотя верю, что ты хороший, а не жуть какая-нибудь. То есть я тебе ничего плохого не выдумываю, вот правда». Может, просто кошкам не положено в тумане гулять? А, кстати, вполне может быть, что не положено. Неожиданно соглашается Франк. Кто вас разберет? Он, оказывается, тоже вышел в сад. Стоит теперь перед выложенной из кубиков надписью «Привет», а задача накачает головой. Говорит. А ведь мог бы просто отправить открытку. Впрочем, ему виднее. Открытку... Задумчиво повторяет Триша. «Мог бы отправить открытку? Погоди, ты хочешь сказать...» «Я хочу сказать, что у нас с тобой куча дел, если, конечно, мы намерены встретить гостя как следует, а не кормить его наспех разогретыми остатками вчерашнего обеда». «Мы намерены», — твердо говорит Триша и идет в дом.